Глава 8. Богумилы. Что личико воротишь, госпожа Межицкая? Страшно узреть деяние дьявола. Вон от тебя, еретик, как от дохлого пса. Людмила хотела бросить эти слова в закрытое маской лицо праведного дерзко и яростно, но голос подвел, сорвался, вместо звонкой отповеди получился жалкий сип. «А-ха-ха-ха!» — развеселился праведный. «Нам хула не в диковинку, боярышня! То бес в тебе вопиет, да куда ему против истины ничего! Беса сего мы обратаем! Седмицы не минет, будешь мне гуз нализать!» Праведный ростом мал, под рваной рубахой тощие тельцы, бородка жидкая, пегая, но голос зычный, как у воеводы. «Быть тебе на колу!» — шепчет Людмила. Ей больно, страшно и стыдно, простоволосой, босой, в одном исподнем, перед озверелым мужичьем. Врасплох взяли Межич Богумилы. В дом вошли без звука, впустил кто-то из челяди. Людмилу прямо из постели вытащили. Выволокли во двор, а там уже полно чужих. Шарят по клетям, по сараям, тащат добычу. У стены конюшни кучей трупы. Даже холстом не прикрыли еретики проклятые. А посреди всего этого Содома, в отцовом, вытащенном из дома кресле, праведный. Сидит важно, как болярин. Рядом две девки незнакомые. Одна чашку с маслом оливковым держит, другая с вином. Праведный жрет хлеб. Мясо они не употребляют. По их еретической вере животных убивать не положено. Даже курицу задушить — грех. Курицу — грех. А человека, значит, можно. Жрет праведный. Хлеб то в вино окунет, то в масло. Глаза в прорезях маски хитрые, подлые. Что, госпожа Межицкая, ужель не рада? Держат Людмилу два мужика. Рожи брезгливые, словно не боярышню держат, а лягуху склизкую. Ну да, по их вере, женщина — сосуд с грехом, а невинная девица — особая мерзость, потому что видимость лживой чистоты. А по их вере, все в жизни — грязь, и грязь эта должна быть явной. Потому велят еретикам, их дьяволы-пастыри, в самом грязном паскудстве жить, в блуде сатанинском, в грехе свальном, ибо чем грязнее человек, тем слабее его связь с этим миром, а душа, следовательно, ближе к освобождению. Все это Людмила от другого праведного слышала. Успел кое-что наболтать, отродье бесово, пока пчелка его не зарубил. «Пчелка, пчелка, где ты, верный друг?» Людмила поглядывала на трупы у конюшни, пытаясь разглядеть, нет ли среди мертвых тел ее управляющего. «Если пчелка сумел уйти, есть надежда». «Холопа своего высматриваешь», — догадался праведный. «Там не ищи». «Не пришел еще твой холоп к освобождению, и долог будет его путь! Эй, кликните пижму! Пусть тащит сюда нечистую тварь управляющего здешнего!» «Нету пижмы, праведный!» — пробасил один из державших Людмилу. «Он в село побег, межицких истинной вере учить. Дозволь, я притащу убивца!» «Тащи!» — разрешил праведный. «А ты, боярышня, на меня так глазами не зыркай. Лучше истине внемли, ибо близится последний час мира сего. Сокрушается ныне ваш мир руками бога неведающих русов. А, вот и холоп твой!» Людмила обернулась и вскрикнула от ужаса. Связанного, окровавленного пчелку мужик-еретик тащил за собой, подцепив крюком за ребро. «Пчелка! Людмила бросилась к нему, но второй мужик поймал ее за край рубахи и отшвырнул назад с такой силой, что Людмила, не устояв, упала на землю к ногам праведного. Праведный захихикал. «Прости, госпожа», — хрипло произнес пчелка. «Он не мог прийти на помощь. Не мог». Людмила поднялась, сжала в кулаке край рубашки, порванной мужиком. «За что?» — спросила она тихо. «Зато!» — праведный поднял палец, устремил на пчелку. «Помнишь меня, человече?» «Пусть черт вас разбирает, Богумилов, под личинами вашими!» — с ненавистью выплюнул пчелка. «А я тебя помню», — мягко, почти ласково произнес Богумил. «Ты ведь братьев моих убил». «Я убил, еретик, отправил прямиком в ад к вашему!» Тут мужик, что привел пчелку, дернул за крюк, и речь пресеклась стоном. «Эх, не ведаете вы истины!» — сокрушенно изрек праведный, окунул ломоть в вино, откусил. «Эх, не ведаете!» «А истина же в том, что мир сей первенцем Божьим Сатаниилом сотворен. Им же и души людские осквернены, ибо не может чистая душа в теле зловонном обитать, а покинет его немедля и к сонму ангелов присоединиться. Не в том освобождении, чтобы смерть принять». Голос еретика постепенно набирал силу. Богумил уже не говорил, гремел. «Мало в смерти проку, ибо оскверненная душа вновь вплоть же воплотится. В том освобождении, чтобы осознала душа, что плоть грешная зло есть, чтобы возненавидела душа плоть, возненавидела скверну ее и свободы возжелав от мук телесных и от мерзости, кое и есть сей сосуд дьявольский телом именуемый, в лоно Господне отошла с радостью и восторгом». И добавил внезапно обычным голосом: «А ты, глупый человек, что совершил? Ты братьев наших с пути праведного опять в пучину воплощения низверг!» Праведный погрозил пальцем истерзанному пчелке. «Но мы, истину ведающие, зла на зло не творим!» Богумил взял новый кус хлеба, окунул в масло. «Мы вам, заблудшим, поможем и освобождению вашему поспешествуем особо. И потрудимся, чтоб ты, боярышня, сей сосуд скверный». Куском хлеба, с которого капало масло, Богумил указал на живот Людмилы. «Возненавидела пылка, чтобы порвались узы дьявольские, и воспарила душа твоя к чистоте и свету. Денно и нощно будем трудиться над сим сосудом я и братья мои, чтобы открылась тебе, боярышня, истина наша. Мир сей есть страдание тяжкое и мерзость дьяволом порожденная. Верно ли я говорю, брат Педрис? Верно, праведный!» Мужик за спиной Людмилы громко сглотнул. «Так веди же боярышню на конюшню, брат мой!» — воскликнул еретик. «Да привяжи ее там, как ты умеешь, но не трогай. Ни сам, ни братья прежде меня ее чтоб не касались», — добавил он строго. «Великая скверна в теле сем, и один лишь я могу ее на себя принять, не искусившись». «Только посмей, еретик!» — бледнее проговорила Людмила. «Я убью тебя, пес!» — прохрипел пчелка, но от слабости совсем тихо и не страшно. «Грозись, грозись!» — праведный захихикал. «Братья мои, ушкол для тебя вострят! Сколото зычней грозить будешь!» Людмилу поволокли к конюшне. В одиночку Педрису это оказалось не по силам, Людмила сопротивлялась отчаянно. Пришлось кликнуть помощников. Кучи справились. Притащили со двора широкую скамью, опрокинули на нее боярышню, привязали ремнями от упряжи. Когда вязали, ругали ее, плевались, словом, делали вид, что ничего, кроме омерзения, не вызывает у них полуногая девушка. Но жадно шарившие по ее телу руки еретиков и оттопыривающиеся спереди портки говорили о другом. Однако нарушить приказ старшего еретика не посмели. Привязали и ушли. А недолгое время спустя в конюшню заявился праведный.